Пролог. В абсолютно обычном скучном городе, на абсолютно скучной улице в самой обычной квартире жил абсолютно скучный обычный парень, который ходил в абсолютно обычную школу. Его бы никто не замечал, если бы не дурацкое имя Риса. У него была довольно тяжелая школьная жизнь, потому что все смеялись над ним. Мальчик пару раз менял школы, но это не помогло. Кроме смешного имени, мальчик обладал очень робким характером. Когда Риса только пришел в его нынешнюю школу, у него появился приятель. Не то чтобы у него приятелей не было совсем, просто они не уделяли ему много внимания. Так случилось и с этим, вот только у него была одна особенность. Он увлекался обычно чем-то популярным, меняя свое увлечение каждые пару недель. Во время дружбы с Рисой этот школьник увлекался Наруто. Так вот, приятель ушел, а Наруто остался. Таким образом Риса и стал зачитывать дадыр мангу и фанфики. В обычный день его больной дед завел с ним очередной важный разговор. В последнее время у старика на фоне болезни часто случались приступы, и он начинал настороженно смотреть по сторонам и странно водить руками по воздуху. «Риса, ты наследник великого рода Ки», — не успел договорить дед, как в окно залетел какой-то чертила. Мальчик на рефлексах кинул в него новеллу о Саске, которую он в этот момент читал. Случилось странное. Дед, который всегда говорил только на литературном языке, выдал матерную тираду, которую нельзя было услышать и у местных гопников. Риса из нее понял только то, что имеет некоторые проблемы с развитием, а человек, влетевший в окно, идет в долгое пешее эротическое путешествие. После слов деда, лишь бы этот мир был похож на наш, его начало засасывать в книгу. Человек, влезший в окно, вырубил мальчика чем-то тяжелым по кумполу. Тьма, все, что видел Риса. Он думал, что умер, но вдруг ему послышался скрип двери, и в комнату проник свет. Грубый голос сообщил ему: «Ну, чертенок, тебя сегодня казнят». Пацан решился максимально продлить жизнь и сказал: «А как же последнее желание?» «Ну, валяй», — сказал обладатель грубого голоса. «Господин палач, я хочу перечитать Наруто у себя дома. В последний раз», — твердо сказал мальчик. «Какого Рунату? Он же живой еще», — удивленно спросил палач. «Не Рунату, а Наруто. Комикс такой японский», — ответил мальчик. «А-а-а, журнал типа. Ну ладно, сейчас глава поставит тебе печать, которая покажет, действительно ли завершено желание. Учти, хоть одно намерение на побег, и ты уже через полминуты труп», — произнес палач. Распахнулась дверь, и в комнату вошел старик. Он вяло поставил на плечо мальчика какой-то рисунок, еле елозя пальцем по его коже. Рису снова вырубили, и очнулся подросток уже дома. Как только дверь захлопнулась, мальчик задрожал. Его обычная серая жизнь под конец резко начала насыщаться красками. Вот только все больше она стала походить на квадрат Малевича. И Риса начал перечитывать мангу. Что ему еще оставалось делать? В то, что поставленная на него печать работала, мальчик не верил, но сбегать не собирался. Наверняка за дверью его кто-то поджидал. 3 дня спустя. Прошедшие дни напоминали типичные каникулы Рисы. Ел раз в день, спал 2 часа. Рассерженный палач вваливался к нему каждый день, но не замечал ничего нового, кроме меняющихся комиксов в руках подростка. Когда мальчик дошел до последней новеллы, он обнаружил узор, похожий на какой-то фуин. Язык рун Риса не знал, но что-то из глубин сознания подсказывало ему, что это координаты. Его нутро толкало его что-то сделать с таинственной вязью символов. И тут мальчику пришла в голову гениальная идея – использовать технику призыва. Пусть он прожил не лучшую жизнь, но надежда на чудо всегда теплилась в нем. Когда он приложил руку к рисунку, через 10 секунд ничего не произошло. До подростка дошло, что он не пустил кровь. Риса уже собирался прикусить палец, но резко ощутил слабость, затем упал и потерял сознание. Последним, что он услышал, был яростный возглас палача, залетевшего в комнату в последний момент. Риса будто бы висел в белом пространстве. Хотя почему будто? Он висел в белом пространстве. «Интересно, интересно», — услышал он за спиной. Спиной Риса чувствовал могильный холод. Подросток резко развернулся, но беловолосое существо будто не заметило этого. Человек с резервом чакры, как у тысячи ее пользователей, при этом ни разу не тронутый, попал в точку перерождения обратным призывом, без контракта, с помощью рунного круга, нарисованного чужой кровью, в виде эфемерного тела без формы, еще и с памятью и разумом, продолжал рассуждать беловолосая. «Ты смог удивить меня», — сказала женщина, устремив свой жуткий взгляд на то, что осталось от Рисы, За это я дам тебе две плюшки на выбор в твоей будущей жизни. Либо система игрока, либо гарантированное попадание в обладателя Дадзюцу. Система это, конечно, хорошо, но, зная мое везение, я явно попаду в какого-нибудь рокколи, а может и вовсе в обычного крестьянина в 16 веке. Так что выбираем второй вариант и наслаждаемся жизнью. Дадзюцу только в Наруте есть вроде. Значит, глазки хочешь, обнажив свою острозубую улыбку, сказала божество. Чему я удивляюсь? Ну да, мысли читает, а какой бог так не умеет? Кстати, как ее зовут? Хотя спрашивать это напрямик я лучше не буду, еще съест меня, думал Риса перед тем, как почувствовал, что растворяется. Да, ну я и тупой, конечно, пронеслось у него в голове. Выражение богини будто подтверждало мысль мальчика. Последним, что услышал подросток, было: «Можешь звать меня Шини». В адской долине раздался протяжный крик. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 1. Детство. Какой крепкий малыш. Добро пожаловать в этот злой мир, Чен. Все, что успел услышать Риса, ну или уже не Риса, перед тем, как уснуть. Что только нашему попаданцу не снилось. И то, как он рушит горы Сусанаа, и как кидает в Гиндзюцу Мадару, в конце концов, как подсматривает на горячих источниках Гейкуганом. Он проснулся от тихих всхлипываний того, у кого был на руках. Ему сразу захотелось успокоить женщину, которая, видимо, являлась ему новой мамой. Но что мог сделать новорожденный? Правильно, заорать. Женщина застыла, а из тьмы вышел стройный, высокий блондин в ромбовидных очках и произнес: «Я же говорил, он живой. У шиноби, даже такого маленького, выносливость в разы больше человеческой. Подумаешь, ни разу не поел в жизни и уснул на 2 дня». Причем говорил он как-то скованно, но явно светясь от счастья. Далее все произошло очень стремительно. Риса, хотя нет, уже Чен, пригляделся в тьму и резко начал видеть намного четче. Что? Как? Это невозможно. В это же время из темноты вылетел старик и с криками вырубил ребенка легким касанием руки. Это какой-то не тот мир, так четко видеть могут только Учиха. Но блондинов Учиха не бывает. Ну вроде бы, размышлял Чен, сося грудь матери. В дверь кто-то постучал. «Входи, Чина, посмотри на братика», сказала мать, и в комнату вошла светловолосая девочка лет 7. Тут все стало ясно. Все-таки богиня меня не обманула. «Я, Чинойки», радостно думал мальчик, но тут до него резко дошло. Клан Чинойки должен будет быть вырезан их с Чина отцом. Тут от осознания малыш разревелся, и Чина испуганно отскочила. В ее глазах читались испуг и удивление. Младенец опять уснул. Проспал он около 30 часов. Когда он проснулся, его кто-то качал. Подняв взгляд, он увидел расстроенную Чина с виноватым лицом и впервые рассмеялся. Девочка тоже рассмеялась. Было слышно, как за дверью тот старик объяснял моей матери: он будет спать минимум 16 часов в день примерно до года. Даже с печатью его организм не будет способен вырабатывать достаточное количество чакры для активности. Интересно, что это во мне запечатали, думал Чен, пока его несли к матери. В принципе, у него была обычная жизнь младенца. Много спал, ел, выводил ненужные вещества из организма. Но он занимался тем, что было не свойственно детям его возраста даже в этом мире, пытался ощутить чакру. Конечно, не часто, его хватало только на минут 10 медитаций. В итоге в полугодовалом возрасте он смог ощутить чакру. Радости Чина не было предела, с того момента он перестал спать по 20 часов в день и начал догонять в развитии остальных детей. К 2 годам он уже спокойно ходил и говорил, узнавал людей и мог ощущать и накапливать чакру, которую посылал в голову, чтобы ему хватало выносливости. По Фэн Чинойке, когда я попал в этот мир, я был очень зол на Рису. Вместо того, чтобы появиться в роддоме, я родился в какой-то избе. Ни технологий, ни комфорта, ничего. Но разобравшись, что к чему, я начал мысленно благодарить внука. Местной энергии, называемой тут чакрой, было в разы больше, чем в прошлом мире. Она даже буквально чувствовалась в воздухе. Правда, я не мог выбраться за пределы той дыры, в которой мой клан влачил свое жалкое существование. На ее окраинах стоял какой-то барьер. В один прекрасный, не очень, день я пробудил свой кицуриюган. После длительных тренировок я смог пробить барьер, но брешь была совсем небольшой, а потом и вовсе заросла. И тут случилось то, что оторвало меня от исследований на 3 года исследований. У меня родилась дочь. Да-да, за 40 лет холостяцкой жизни я не совсем одеревенел, даже нашел себе жену. Когда дочери исполнилось 3 года, Клан узнал, что я смог пробить барьер. Тогда начались споры о необходимости мести каким-то там учихам. Но мое время в этом мире все-таки подходит к концу. Я должен был скопытиться еще лет 7 назад. Лишь благодаря сбору природной чакры я смог продержаться до этого момента. После рождения моего сына я начал увидать гораздо сильнее. Зато Чен стал развиваться очень быстро, даже с учетом его гениальных генов. Через 2 года я заметил, что у Чена шейный узел развит примерно как у среднего шиноби. Сопоставив все факты, я понял, что Чен – это Риса. Только он мог так ослабить мою связь с подкоркой этого мира. У меня как раз есть гениальный план, как заставить забыть клан на месте с его помощью. Так, для начала поймать в гендзюцу Чена и выпытать у него ту технику. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 2. Поворот событий. После ужина Эн позвал сына в комнату. Чен обрадовался, так как подумал, что этот разговор станет началом его тренировок. Святая простота. Кто же 4-летнего тренировать начнет, даже в таком мире? Когда он зашел в комнату, то увидел резко разворачивающегося отца. Все, звездец, суждено мне стать первой жертвой ради мира, успел подумать мальчик, перед тем как попал в гендзюцу. Риса, Риса, Риса. С этими словами выплыл образ его деда из прошлого мира. Да хоть греча, перебил его внук, а потом спросил: «Стоп, я что, умер?» Старик усмехнулся, а потом продолжил: «Слушай внимательно, Чен, я твой отец». После этого странного заявления он открутил свою голову, показывая внуку лицо Эна. «Мне нужны фрагменты твоей памяти, а за это я поделюсь своими», сказал то ли дед, то ли отец. Чен успел только кивнуть головой перед тем, как провалиться в сон. Конечно, мальчик догадывался, что и в той жизни был каким-то не таким. Его физическая форма была лучшей в классе, несмотря на то, что его распорядок дня обычно делал из здоровых парней задрипанных задротов, и животные относились к нему, как к своему вожаку. Несколько собак всегда отирались вокруг него, когда мальчик шел из школы. Пожалуй, только это иногда спасало Рису от темной со стороны сверстников. Почувствовать, как у него в памяти роются, Чен, естественно, не мог, так что обратился к просмотру чужих воспоминаний. Сначала мальчик не верил в реальность памяти деда отца, уж слишком это было похоже на фантастическую книжку, со своими замками, родами, драконами, перерождениями и сюжетными поворотами. Чен бы и не поверил, если бы не увидел в этой книжке прошлого себя. Те же повадки, манера речи, внешность, ни одного отличия. В голову мальчика стала закрадываться самая страшная мысль, которая может прийти после или перед смертью. «Вся жизнь прошла мимо меня», — осознавал Риса, осознавал и ужасался. Просрать еще одну жизнь он не собирался. Пов 1Н Чинойки. После того, как я добыл технику теневого клонирования, можно было приступать ко второй фазе плана, наложить гендзюцу на главу клана и подчинить его. Старик даже не успел ничего сделать, когда я заключил его в иллюзию. С ним пришлось провести настоящие дебаты о мести. Все-таки убедив его в ее неправильности, я надрезал его жилы и стал управлять его телом. Разумеется, я бы не стал просматривать всю память Рисы, касающуюся этого мира ради одной техники. Кроме нее я достал примерный образ мальчика-учиха, который сейчас должен быть генином. Поддерживать хинги для обмана стольких сенсоров нашего клана будет сложновато, пусть большинство из них и достигли почтенного возраста. Поэтому пришлось подстричь и перекрасить волосы главы в темно-синий. Ростом он и так был небольшого и выглядел в свои 60 лет на 15. Послав клона с телом главы к барьеру и еще нескольких накладывать гендзюцу на жителей долины, я позвал сына с дочерью на крышу. Пов 2 чина чинойки. Это был типичный день для последних 2 лет. Распри в клане достигли поистине высочайшего уровня. Вечером я подслушал разговор отца, ему кто-то сообщил о битве возле деревни, в которой сойдутся почти все бойцы клана, и сам глава покажет свою мощь. Хотя какая мощь у столетнего старика, вид у отца был довольный, будто он ожидал этого долгое время. Всей душой я болела за него. Он идеальный шиноби, добрый, сильный, смелый и заслуживает пост главы клана намного больше, чем этот старый хмырь. И вот, вечером он позвал меня с чином на крышу. Он смотрел на нас кроваво-красными глазами с белой полосой посередине. Я не смотрела в них, но он все равно наложил на меня гендзюцу. «Дочь моя», — услышала я голос отца. Обернувшись, я оказалась в его объятиях. Слушая план отца, я восхищалась его тактическими способностями. Не дослушав, я крикнула: «Папа, ты просто гений!» Да, лицо Инна в тот момент надо было видеть, не ожидал он, что его любимая дочь так отреагирует на его жертву. Действие Гендзюцу Инна прошло. «Прощайте, дети», — сказал он со слезами на глазах и одним взмахом меча отсек себе голову. В деревне все услышали сдвоенный крик. Клан Чинойки стал богаче на две активные пары кицурьюганов. Кстати, о деревне. Над ней развернулось настоящее шоу. Ребенок Учиха в одиночку уделывал главного бойца их клана. Взрывы, потоки пламени и воды, разряды молний, махач шел на высочайшем уровне. Казалось бы, опытные шиноби смотрели на это, как дети на первый в их жизни фейерверк. Пожертвовав собой, Эн смог победить Учиха. Перед смертью он произнес: «Сохраните мир любой ценой». Примечание к части. Саризаповы. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 3. Начало великого пути. Когда Чен очнулся, то увидел Чина, рыдающую над телом отца. Мальчик подошел к сестре, чтобы утешить ее, но ощутил то чувство, которое не чувствовал полтора года, и отрубился. Когда он очнулся второй раз, над ним стояла опухшая от слез сестра. Она улыбалась, держа в руке какой-то свиток. «Живой!» — улыбнулась Чина. «Так, вставай, и пойдем к маме». Женщина стояла на пороге и ревела. Словно подчиняясь настроению женщины, с неба начал капать дождь. Увидев своих детей, она подбежала и зажала их в своих объятиях, бормоча что-то невнятное. Среди всхлипов можно было услышать лишь хоть кто-то, но вскоре и эти слова прекратились. Придя домой, Чен сразу уснул, а Чина ушла за телом Инна. Да, ей было чертовски тяжело, но она просто не смогла оставить бытовую часть такого горя на свою мать. Вернулась она через полчаса с зареванным лицом и трупом отца. 3 дня спустя в адской долине еще никого так не хоронили. Плакали все, даже небо вновь пустило свою слезу. В этом месте Эн был не просто человеком, а олицетворением надежды будущего. Из-за этого события люди даже забыли о пропаже главы, Чен и Чина тоже. А зря, через неделю он вернулся злой, потрепанный, каким-то образом посидевший, а главное, знающий всю правду. Но он, как бы это ни было странно, тоже стал оплакивать Эна, который, между прочим, использовал его как куклу и выставил как врага клана. Еще через 3 дня не могу представить, что творится в голове этого старика, какой хитрый он ход вытворит. Может, убьет и заберет глаза, может, возьмет Чина в жены своему буйному племяннику. Почему отец его не убрал? Думал Чен, пока шел в дом главы за ручку с Чина. Чина явно думала о чем-то таком же, если судить по ее напряженному лицу. И вот они подошли к резиденции главы. Когда они постучались, им открыл сам глава и повел за собой в подвал. Его кабинет напоминал бункер. Ни один человек не сможет посмотреть, что тут происходит. Секрет в том, что вокруг комнаты кипящая вода, напитанная чакрой. Похвастался детям глава, будто забыв все разногласия с их семьей. «Давайте, говорите, зачем вы нас вызвали», — резко ответила Чина. Глава прошелся по кабинету и сказал: «Обычно люди узнают это после 20 лет, но вы особенный случай. Вы – члены главной ветви клана. Ваш отец стал бы следующим главой. И я, соответственно, ваш дед». Его внуки явно выпали в осадок от такого заявления. «Также вас, как обладателей Кицурьюгана, я буду тренировать лично», — продолжил дед Чина. «Если он преследовал цель ввести детей в состояние полного несостояния, то он явно добился успеха. Жду вас завтра в 5 на полигоне», — сказал глава своим внукам уже у порога и закрыл дверь. Чен пришел в себя только через 10 секунд. Чина все еще стояла. Мальчик подергал сестру за рукав, и они пошли домой. Чен стоял как штык на полигоне в назначенное время, что неудивительно, ведь когда он пришел домой в 4 часа вечера, то сразу завалился спать. Чина же, наоборот, еле стояла на ногах и слегка покачивалась. Дед был бодр как Чен, но судя по тому, что он вышел из резиденции только сейчас, старик походу не спал вообще. Первая тренировка началась с понятия о чакре. Чакра – совмещение физической и духовной энергии человека. Человек живет только тогда, когда у него есть чакра. Единица измерения чакры – ген. Чу – это 12 ген. Шиноби отличается от обычного человека только тем, что чакра у него больше и он может ее ощутить, — сказал новообретенный родственник. «Попробуйте ощутить чакру внутри себя». У Чина получилось легко, ее уже около года тренировал отец. Чен потратил на это полчаса, после разрушения печати чакра система полностью раскрылась. Чакра ощущалась в разы тяжелее, да и направить ее теперь мальчик не мог. Хотя даже так он произвел впечатление на деда. Видимо, решив, что этого достаточно, дед начал тренировать их физически. Домой юные шиноби буквально приползли. Пов, глава клана Чинойки. Мой сын всегда был силен, смел, умен, но был слишком добр. Он никогда не был доволен настроениями в клане, особенно в последние годы. Он даже занял позицию против меня в конфликте. Я недооценил его. Когда Эн пришел той злосчастной ночью, то сделал из меня марионетку и переделал под учиха. Самое сильное тело в клане, мое тело, не могло выполнить все движения, задаваемые моим сыном. Интересно, откуда он видел, как дерутся эти красноглазые мудаки? Я не испытывал такой страх после того, как в деревню пришел бессмертный шиноби. Но все же его техники были завязаны на крови, и идти с ними на Чинойке явно неразумно. Он оказался уязвим, и мы победили. Но я лишился отца, а брат был сильно ранен. Заделав сына на год позже меня, он скончался. Но доброта моего сына спасла меня. Он не подорвал мое тело, а отбросил его к барьеру. Краску с волос мне пришлось смывать кипящей водой, от этого я стал окончательно седым. Пока я отмывался, прозвучал крик. Такое бывает только при пробуждении Кицуриугана. Но крик был сдвоенным, это значит, что Чен тоже пробудил Кицуриуган в 2 года. Истинный гений клана. До него эту печать смогла снять только наложница Дайми из нашего клана, когда узнала, что ее подставили. Когда я вернулся, то понял, что Эн следовал своему плану до конца и действительно погиб. После похорон я решил, что пока я жив, месть клану Учиха не будет совершена. Так что на следующий день я отправил приглашение в резиденцию своим внукам и рассказал им все. Они явно были в шоке, а я, назначив тренировку в 5 утра, отправил их домой отдыхать. Тренировки показали, что Чен не просто гений. Даже если он и ощущал чакру с печатью, то факт того, что ему потребовалось всего-то полчаса для адаптации и перестройки разума, уже говорит о многом. Мальчику зачем-то нужна сила, и он яростно к ней рвется. Оставив на потом все более сложное, я начал их гонять. Чина, конечно, меньше, чем Чина, ведь какая разница, что у него за разум, когда телу не исполнилось и 5 лет. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 4. Первые тренировки с дедом. Чен даже не представлял, что почувствовать чакру будет так тяжело. Сейчас он пытался дозваться до своего очага, но его чакра-система полностью изменилась, и очаг чакры сместился гораздо ниже. Раньше он располагался ближе к голове, и ребенку хватало концентрации, чтобы он мог найти источник энергии. Дед посматривал на него удивленным взглядом. После 5 минут валяния юного дарования, его учитель подошел к нему и сказал: «Каким бы гением ты ни был, будут люди, знающие в определенной области лучше тебя». После этих слов он усадил его в позу лотоса и погрузил в гиндзюцу, чтобы рассказать о способах медитации. Слушай внимательно. Способов медитации море. У многих шиноби и кланов есть свои особые методы. Но самые основы, ты должен принять положение, когда твое тело расслаблено, но при этом ты можешь его контролировать так, чтобы окружающий мир тебя не тревожил, будто зачитал статью пред внуком старик. После просмотренной иллюзии учена язык уже не поворачивался назвать себя гением. Сколько было прочитано фанфиков, услышано альтернативных сюжетов, но здесь он даже не попытался сесть, как буддистский монах. Поначалу учена не получалось войти в медитацию, но через 20 минут мир перестал отвлекать его, а потом и совсем пропал. Мальчик очутился в кромешной тьме. Он сконцентрировал глаза и увидел что-то длинное и голубое. Ребенок поплыл к светлой нитке, и с каждым движением она приближалась. Чину казалось, что он плыл вечность, но все же он оказался возле тоненькой голубой реки. Будто вода по ущелью, чакра текла по каналам. От своеобразной реки шло приятное тепло. Чем думал Чен, неизвестно даже ему самому, но ничего лучше, чем добраться до очага вплавь, ему в голову не пришло. Прыгнув в чакру, мальчик отдался течению. Мальчик проплыл очень много круговоротов, скорее всего это были тенкицу. Наконец он добрался и до очага. Он выглядел как озеро небольшого диаметра, но очень глубокое. Очаг и так пугал своей прозрачностью, так еще и на самой глубине 2 огромные массы перемешивались, создавая лютую мясорубку. Продолжив не слушать мозг, Чен нырнул. Нырнул прямо в очаг, его отшвырнуло волной чакры. Темнота полностью поглотила его мир. Тьма. Мальчик не чувствовал ничего, кроме боли в области глаз. Очнулся Чен в реальном мире, с активированным кровоточащим кицуриуганом. По его ощущениям, он пробыл во внутреннем мире как минимум день. Оказалось, что прошел всего лишь час. Мальчик сразу сообщил учителю о своем достижении. По взгляду деда он понял, что надо было имитировать старательную деятельность хотя бы еще полчасика. Но было еще слишком поздно. Так чина еще никто не гонял. Глава клана явно был садистом. Даже чина он не заставлял делать столько упражнений на растяжку. Чину она всегда давалась плохо. Домой он приполз и сразу уснул. Какой же я конченый. Зачем я задал себе такую высокую планку? Месяц жил с этой мыслью он. Тренировки по методике садиста, который по совместительству являлся его дедом и главой клана, были ужасны для морально неподготовленного мальчика. Его сестра уже пару лет тренировалась у отца и знала всю суть чакры. Но Чен даже был рад тому, что он занимается теорией хотя бы час дня. Чина приходилось выдерживать пытку на час больше. Новый день начался с подозрительно легкой разминки. Чен уж было подумал, что день будет легким. Но жизнь так не думала. Дед не перестал быть главой клана и постоянно торчать с внуками на полигоне не мог. Он показал все ручные печати по несколько раз и мгновенно удалился, оставив какие-то бумажки. Конечно, к 5 годам Чен читать особо не научился, но число 50 он опознать смог и какие-то отдельные иероглифы. «Не могла бы ты подсказать, что значит 50 минутных печатей в руке?» — спросил у сестры мальчик, поразглядывав минуту свиток. «Хих, Чен, ты опять читаешь слева направо, а должен читать сверху вниз». «Правильно, 50 ручных печатей в минуту», — ответила Чина, слегка улыбнувшись. «А-а, ручные печати, спасибо», — кивнул Чен девочке. Он уж хотел повалиться на траву, ведь как складывать печати он знал еще с прошлого мира, но тут до него дошло, что вряд ли своими детским пальчинками он сможет сложить хотя бы 20 в минуту. Да и все-таки печати он помнил не совсем идеально. Чен хотел снова обратиться к сестре, но вдруг свиток в его руках резко удлинился. Перед мальчиком предстали основные 12 ручных печатей. Полчаса тренировок. Чтобы сложить печать обезьяны, крысы и овцы, мальчику приходилось сосредотачиваться. Для печати птицы надо было концентрироваться только на пальцах. Лошадь, дракон, собака, кабан и тигр уже складываются на автомате. 3 часа тренировок. Чен почувствовал, как чакра реагирует на печати, но преодолеть свой порог в 40 печатей у него не получилось. 5 часов тренировок. Пальцы уже почти не слушаются. На последних долях секунды Чен складывает 51-ю печать и падает без сил. Чина обязательно помогла бы своему любимому братику, но сама минут 10 валялась под деревом после своих 100 печатей. Как будто из тени вышел глава, наблюдавший последние 20 минут тренировки, и потащил своих внучат домой. На следующее утро, пытаясь согнуть пальцы, Чен полностью осознал, что путь шиноби совсем не будет простым. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 5. Первая кровь. Пов — главный противник существующего в клане режима. В клане кончилась еда, начался голод. За последние 10 лет родиться смогли только Чина и Чен, в конце концов они внуки главы. После смерти Ина осталось совсем мало людей, способных добывать еду. Из шиноби с активированным Кицуюганом остался лишь глава, его сумасшедший племянник да пара стариков. Конечно, большинство еды уходило им в семьи и простому народу доставались лишь птицы, которые изредка пролетали над долиной. Люди недовольны, это лучшие моменты для революции. Надо лишь переманить безумца на нашу сторону. Это будет легко, ведь он один хочет отомстить не взорвавшимся Учиха, а семье главы. Скоро настанет день, когда во главе клана стану я, Фукуши. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Конец пов. Чен с Чина проигнорировали зловещий смех, доносящийся от одного из домов. Видимо, у их дяди снова начался приступ. Никто из них о голоде не знал, ведь у них в столе исправно лежало мясо. Но если бы знал, то однозначно бы остановился, ведь хохот принадлежал совсем не их родственнику. Брат с сестрой шли на очень важную тренировку. Дед обещал начать учить их владению дадзюцу и показать способ добычи еды. Дед сегодня ждал не на обычном полигоне, а на полянке возле барьера, огражденной Красной рекой. Кицуюганом называется дадзюцу, которое может пробудить только носитель улучшенного генома нашего клана. Пока случаев его пробуждения с помощью медитации неизвестно. При сильном стрессе обычно проявляется то, что считают уже совершенным кицуюганом. Дальше его сила зависит лишь от пользователя. Глаза позволяют накладывать мощнейшие гендзюцу и манипулировать железом в жидкостях, создавать бомбы из людей и много чего еще. Я привел вас сюда, к барьеру, потому, что именно здесь наш клан добывает еду. Ваша задача – заманить и поймать дичи нам на ужин. Начал глава клана. Дети на пару секунд перевели свой взгляд на барьер, и дед сразу усмылся. «Что будем делать, Атата?» – спросила Чина растерянно. Хоть она уже была вполне состоявшимся шиноби, могла накладывать гендзюцу, ходить по воде, использовать некоторые слабые стихийные дзюцу, но всю жизнь она жила в тотальной опеке со стороны отца и привыкла действовать точно по инструкции. А Чен всю прошлую жизнь он прожил в лени, а существование в ней невозможно без смекалки. Чен поднял камень и бросил его в барьер. Камешек отскочил обратно. Естественно, мастером гендзюцу пятилетний ребенок не был, да и в его запасе по тщательным подсчетам было где-то 1,5 техники в день. Чен встал, прислонившись спиной к барьеру, и создал иллюзорного клона, обычного простейшего иллюзорного клона. Но техника появилась за барьером, и сразу была отправлена искать какую-нибудь живность. Через минуту в кустах послышался шорох, и из них выбежал заяц. Как ни странно, он спокойно пересек барьер. Увидев оскал Чина, он попытался убежать обратно. Со всей скоростью бедное животное побежало к барьеру и вырубилось. Чен продолжил загонять мелкую живность в барьер и перестал ощущать время. Через час он вырубился. Мальчик проснулся уже дома, рядом сидела рыдающая горькими слезами Чина. «Эй, сестренка, что случилось?» – мягко спросил мальчик. «Шая есть, всхлип, всхлип, шая есть», – начала завывать она. «Что шесть?» – спокойным голосом поинтересовался Чен. «И их было, а шая есть», – дрожащим голосом пояснила Чина. «Кого их-то?» – продолжил тупить Чен. «Кроя аликов», – продолжила выть Чина. «А где они сейчас?» Чен чувствовал себя неловко в этой ситуации. «П-я-я-ять всхлип в ПП погребе. Этой краткой я-я и их убила, а...» Чина уткнулась в плечо брату. «Понимаешь, сестренка, таков наш мир шиноби. Тебе придется делать вещи намного ужасней. Тут или ты, или тебя. Битва за жизнь нелегка. Однажды наш клан ее чуть не проиграл», — начал успокаивающим тоном философствовать Чен. Юная чинойки уткнулась в плечо попаданцу. Ему в живот воткнулось что-то мокрое и холодное. Чина отстранилась, и из-под ее накидки высунулась морда крольчонка. Животное было альбиносом. Кролик совсем не боялся, его красные глаза заинтересованно осматривали комнату дома, где живет самый опасный человек в клане. На ужин было мясо. Крольчатина, заботливая женщина, которую здесь Чен называл мамой, вложила все свои кулинарные навыки. Блюдо получилось настоящим шедевром. Над тарелками вился ароматный дымок. Чина ела, давясь слезами. Мать поглаживала ее по спине. Чен ел спокойно. Он прекрасно понимал, что в этом мире ему придется стать убийцей, и ограничиться только охотой у него не получится. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 6. Ну погоди какой-то. После ужина попаданец сразу ушел спать. Его пятилетнее тело все еще не справлялось с нагрузками Чина. Через пары часов рыданий на плече матери тоже пришла в их комнату. Ее брат спал, а возле него спал крольчонок. Причем у них явно считывались общие черты. В комнате стоял концентрированный ковай. Девочка улеглась и уснула, любуясь на милую картину. Чен проснулся от того, что его сестра смотрела на него и хихикала. «Ты что ржешь?» – сонно спросил он у Чина. Она указала пальчиком ему под бок. Мальчик вяло повернул голову, и ему в ответ уставилась заспанная мордочка. Они смотрели друг другу в глаза пару секунд, но этого хватило, чтобы Чина снова прыснула. «Ну, и что в этом такое?» – уже недовольно поинтересовался Чен, взяв животное на руки. Кроль уткнулся в его грудь. «Сейчас покажу», – давясь смехом сказала Чина. Чен оказался в гиндзюцу, и перед ним открылся ночной вид. Мальчик, конечно, сестру понял, но виду не подал. Когда Чен сбросил иллюзию, его сестра снова смеялась. «Ну, я все-таки еще ребенок, а вот ты такой, какая сейчас, на всю жизнь останешься. Год уже не растешь», — показал язык сестре мальчик, отваливаясь на подушку. Чина насупилась и явно хотела сказать что-то не менее задевающее, но вдруг услышала громкие быстрые шаги. Дверь резко отлетела. В комнату с ноги залетел дед, активировавший кицурьюган. «Как? Кака? 6 зайцев за день. Да мой предел, 5. Кто вы? И куда вы дели моих внуков?» — зло начал орать он, распространяя по комнате чудовищное ки. «Успокойся, успокойся, мы и есть твои внуки. Что за бред?» — произнес в ответ Чен, на которого, в отличие от его сестры, ки не действовало. Глава клана просканировал своими зенками единственный рычаг давления на себя. В детях ничего не поменялось, чакра осталась такой же, были видны особые глазные чакроканалы, свойственные только детям чинойки. «А теперь объясните мне, как вы все-таки умудрились поймать 6 кроликов?» Устало сказал он. «Ну-у-у, я просто создавал иллюзорного клона за барьером, и он шел искать какую-нибудь живность», — протянул мальчик. Чину на мгновение показалось, что он услышал стук упавшей челюсти. Дед смотрел на него вытаращенными глазами. Тут глава клана почувствовал, что кто-то залез ему под руку. Он посмотрел животному в глаза и уж было захотел погладить. Но у кролика любопытство проиграло инстинкту самосохранения, и тот выбежал на улицу. За ним побежал и Чен. «Ну ты, дед, и даешь, я бы на его месте сердечный приступ словила», с веселыми нотками сказала опомнившаяся Чина. Глава клана погасил глаза и вздрогнул, вспомнив о отношениях клана к бегающим в пределах барьера животным. Чен только вышел искать нового друга и сразу заметил голодные взгляды, устремленные к белой точке в другом конце поселка. Люди начали выбегать из домов, стремясь поймать себе обед. Но, видимо, обед был особо живучим. В крольчонка полетели кунаи. Первый – мимо. Второй – мимо. Третий попал и отскочил. Гнев подкатил к мозгу мальчика, он побежал к своему питомцу. С каждым ударом сердца злость усиливалась, пока наконец из глазачина не пошла кровь. На чистых инстинктах мальчик прокусил себе палец и встал на месте. Пробегающие мимо люди уж было подумали, что у главы теперь появится еще один сумасшедший родственник. Но вдруг красная вода начала подниматься и формировать крылья возле мальчика. Тем временем кролика вытеснили от деревни. До барьера осталось всего около 200 метров. Чен летел на своих крыльях, выцепливая по одному жителей деревни, аккуратно вырубая и складывая их в кучку. Но этого было недостаточно. «Это мой кролик», — заорал Чен, видя, что кролика скоро зажмут в круг возле барьера. Голос, исказившийся из-за тонкой, кровяной сферы, окружающей мальчика, раздался словно из преисподней. «Демон, демон!» — раздались испуганные крики в толпе. Кто-то даже попадал, и вот зверька от толпы отделяет маленький ручей кипящей воды, позади был барьер. Чен резко опустился рядом со своим другом и обрушил всю воду ручья на толпу. Будь это обычные люди, никто бы не выжил. Даже если бы это были обычные шиноби, то треть бы была небоеспособна. Но у чинойки самая распространенная стихия – суетон. Да и мальчик видел среди народа своего дядю, одного из немногих обладателей кицуриюгана в клане. Внука главы стали атаковать кунаями, сюрикенами и слабыми техниками. Чен успешно отбивался от них, пока не почувствовал адскую боль и усталость. Он упал, и в него снова полетели водяные пули. Попаданец уже приготовился ко второй смерти, как вдруг его закрыла земляная стена. Чен почувствовал в ней энергию кролика. Мальчик посмотрел на зверька, и крольчонок явно был удивлен не меньше, чем остальные. Чен сел и попытался собрать чакру, его дружок к нему на колени. Слабые водяные пули не могли пробить стену. Вдруг стена раскололась от пули из кипящей воды. «Да демона тебе еще далеко, ты максимум, чертенок», — с ухмылкой сказал подошедший Фукуши. Взрослый мужчина угрожающе склонился над чином, будто собираясь снести голову ребенку, как ему в голову прилетел каблучок. Рядом с братом встала Чина. Толпа, увидев поверженного предводителя, поднялась и начала медленно надвигаться на детей. «Думаете, что если вы внуки главы, то вам все можно?» — раздался голос их дяди. Толпа ускорилась, узрев нового предводителя. Вдруг их всех откинуло мощной волной из кипящей воды, ки и ветра. Рядом с детьми плавно приземлились глава клана и старейшины. «Ну вы, молодежь, и даете», — укоризненно произнес первый старейшина. «Для кого вообще мы традиции в школе часами рассказывали?» — зло продолжила вторая. «Для особо одаренных, повторяю. Животное альбинос не может быть когда-нибудь съедено чинойки специально, тем более с развитой кейракуки. В таком животном обитает душа бывшего чинойки. Тому, кто намеренно съест такое животное, угрожает наказание от слепоты до полной потери чакры. Уяснили?» — поставил жирную точку глава клана. «А что нам тогда есть, скажите на милость? Не все могут после работы заскочить к барьеру и поймать пару», — послышался ехидный голос очнувшегося Фукуши. «Теперь можете». Тот, кого вы чуть не задавили в бешенстве, нашел решение. Гордо сказал самый грозный человек клана. «Этот чертенок?» — с сомнением спросил Фукуши. «Да, он. В отличие от вас, мой внук может не только ныть. Он вам все расскажет на собрании клана», — уверенно отрезал глава, и старейшины пафосно удалились. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 7. Все налаживается. Взяв на руки своего ушастого друга, Чен устало потащился домой. Он шел посреди лежащих взрослых шиноби. Отсутствие практики явно сказалось на их уровне. Кролик благодарно уткнулся в бок Чену. Через пару минут его догнала Чина, удивленная хладнокровием младшего брата. Когда они пришли домой, мальчик быстро перекусил и завалился спать. Кролик, между прочим, поступил абсолютно так же. Чен спал. Спал 8 часов. Спал 12 часов. И он проспал бы и еще больше, но ему помешали. Кто-то резко отобрал у мальчика одеяло. Открыв глаза, Чен увидел необычно бодрого и веселого деда. «Ты ничего не забыл?» – спросил старик, улыбаясь. «Да, вроде, нет», – сонно ответил мальчик. «Сегодня собрание клана, дырявая башка, и ты в нем, между прочим, главная звезда», – сказала с насмешкой заглянувшая в комнату Чина, которая, между прочим, отмазалась от выступления. «В общем, все так и есть. Быстрее вставай и завтракай, а по пути расскажешь свой способ хотя бы мне», – подмигнул глава клана внуку и смылся из комнаты. Чен вскочил с кровати и пошел умываться, недовольно бурча себе под нос. «Куда-то меня записали, спросить забыли, еще и в такую рань подняли. Восстановиться нормально не дали, везде одно и то же». Когда Чен поел, все семейство главы клана двинулось к барьеру. Старейшины уже были на месте, как и их семьи. Также уже пришел Фукуши. Остальные только начали подтягиваться. Ожидание продлилось почти час. И весь этот час сопровождался ворчанием Чена, который был недоволен отобранным временем, которое он мог потратить на сон или на нормальный завтрак. Наконец, все собрались. Глава клана начал говорить. «Последние годы наш клан преследовал голод. Еще пару таких лет, и нам бы грозило вымирание, но нам стоит сказать спасибо молодому, не побоюсь этого слова, гению. Чен, будь добр, продемонстрируй свой способ. Если бы положение людей было хотя бы чуть-чуть получше, то они начали бы сомневаться в мальчике, тем более во внуке главы. Сейчас же у них даже не было сил на это. Десятки людей смотрели с надеждой на Чена. Попаданцу было неудобно. В прошлой жизни он был очень замкнутым, а в этой поучаствовать в подобных мероприятиях еще не успел. Вперед, подбадривающе сказала ему Чина, подталкивая мальчика к центру полукруга. Большинству из нас известно, что барьер не пропускает из долины неживых существ, ни материальные предметы, ни техники, за исключением очень трудных и тонких гендзюцу. Видно, что над барьером работал профессионал. Нужно иметь технику уровня бомбы Биджу, чтобы его пробить, начал говорить Чен. И что же делать? Послышался вопрос из толпы. На самом деле, все просто. Следует всего лишь создать технику за барьером, продолжил мальчик. Эх, мальчик, ты думаешь, мы не пробовали так поступить? Разочарованно спросил Фукуши. Испытания возглавлял твой отец. Дистанционные техники ветра, воды, молнии, земли, огня, ничто из этого не помогло решить проблему. Ваша проблема в том, что вы пытались использовать стихийные дзюцу, и чакра во время прохода через барьер уже становилась частично материальной. Нематериально чакра полностью только в иллюзиях. И если на кого-то определенного наложить гендзюцу через барьер крайне сложно, то гендзюцу на площадь работает на ура, сказал Чен. Дождавшись кивка деда, мальчик встал спиной вплотную к барьеру и выкрикнул Буншин но дзюцу. За барьером появилась точная копия мальчика и сразу же убежала в лес. Через пару минут в барьер вбежал кабанчик. Затем к барьеру подошел клон и развеялся. Сказать, что люди были в шоке, ничего не сказать. Здесь Академии Шиноби в полном смысле этого слова и всерьез этой техникой никто не интересовался, сразу переходя на более сложные иллюзии. Одним движением руки Чен прибил кунаем животинку и немного смущенно сказал, «Чакры такой клон жрет раза в три больше, чем обычный, да и дальше чем 50 метров от барьера он не отойдет». Чен думал, что открытие вызовет у соклановцев бурю восторга, но заметил какое-то странное поведение. Все, кто присутствовал на собрании, стали переглядываться. Через минуту к мальчику подошел Фукуши. Чен протянул ему руку. Тут молодой мужчина сделал то, что от него не ожидал никто. Он отбил руку внука главы и опустился на колени. Его глаза словно прояснились, с них упала кровавая пелена. Этим действием Фукуши словно смел все сомнения присутствующих. Постепенно все повторили за негласным лидером оппозиции. Чен с недоумением обернулся. Чина и старейшины тоже стояли на коленях. «Они признали тебя. Теперь ты их лидер», — услышал за спиной Чен голос деда. «Примечание к части. С Новым годом вас. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 8. Первые техники первой стихии. Чен, как обычно, шел на тренировку к деду. Его встречали счастливые и бодрые лица. Мальчик отвечал на приветственные оклики и на ставшие все чаще появляться поклоны от встречных. В некоторых дворах было видно людей, занимающихся разминкой. Слышался частый веселый смех. Из другого конца селения доносились обрывки оживленного спора. Удивительно, но сборище полуживых зомби, забивших и на себя, и на окружающих, людей, которые были готовы пойти за любым, кто имел хотя бы какой-то стержень, превратилось в ярких, целеустремленных людей. Даже не просто в людей, в шиноби. Сейчас вряд ли Чен смог бы раскидать их, как детей. Попаданец был, конечно, рад смене обстановки в клане, но в полной мере оценить свою заслугу не мог, так как людей встречал крайне редко, да и его обычный маршрут, от дома до полигона, проходил всего через одну улицу, на которой жили семьи старейшин и ремесленников. Да и голову он себе этим не забивал. Дед ему пообещал сегодня определить их с сестрой стихии чакры. Подойдя к полигону, дети увидели деда, стоящего с каким-то свитком. «Я обещал вам помощь с определением стихии. Для этого обычно используется специальная бумага, но дело в том, что у нас она кончилась. Причем еще до вашего рождения», — начал говорить старик, когда к нему подошли внуки. Чен с Чина огорченно вздохнули. «Поэтому, в свое время из остатков этой бумаги я, с помощью вашего отца, изобрел альтернативу», — продолжил дед, не давая своим внукам полностью расклеиться. «Так, Чина, ты, первая. Просто приложи руку к свитку и подавай чакру, пока не почувствуешь легкое покалывание». Оперативно начал руководить внуками глава Чинойки, не обращая внимания на их шок. Когда Чина подала чакру к раскрытому свитку, из него образовался маленький прозрачный шарик. Сначала шарик начал терять твердость, потом, уже в полужидком состоянии, он разделился на две неравные части и впитался обратно в свиток. «Такс, у тебя стандартная, для нашего клана, предрасположенность к воде около 70% и к ветру около 30%. Чен, твоя очередь», — продолжил командовать дед, сворачивая и снова разворачивая свиток. Мальчик приложил руку к свитку и начал вбухивать чакру. Чакра все утекала и утекала, и вот из свитка поднялся шарик. Сначала сфера треснула на три части. Одна из них продолжила скукоживаться, вторая растеклась, а третья вспыхнула и рассыпалась. Все части шара снова впитались в свиток. ХМ — стандартная вода, довольно редкая молния и очень редкий огонь примерно в одинаковых пропорциях, сделал вывод дед. «Моя основная стихия – вода, так что сначала помогу вам с ее освоением, хотя бы до уровня С, а вот дальше придется подумать», – заключил глава клана. Чен и Чина выглядели уставшими, определение стихии сожрало около половины их резерва. Это и было главным минусом альтернативы. Казалось бы, тренировка на сегодня окончена и дети могли идти отдыхать. Но не будем забывать о еще одном члене семьи. Крольчонку следовало также определить стихию. Таким способом определяли душу, переродившуюся в животном. Чен взял животное и посадил на свиток. Шарик поднялся. Ну, что можно сказать? Если реакцию свитка можно было продать как спецэффекты, то крольчонок стал бы миллионером. Сфера одновременно полыхала, гнила, скукоживалась, распадалась и расплывались. Все смотрели на своеобразное представление с восхищением и удивлением. Кроме зверька, в его глазах читались легкая усмешка и уверенность в себе. Он пафосно пошел к детям, точнее попытался пафосно пойти, со стороны это выглядело очень смешно. «Ты точно не павлин Подхинге?» — с насмешкой спросил Чен, беря пушистика на руки. «Не павлин», — резко сказал дед. «Из всех знакомых представителей нашего клана всеми стихиями владел только один человек». «Кто?» — хором воскликнули внуки. «Чинойки Н. Ваш отец», — сказал глава клана. Старик отобрал у внука кролика и начал смотреть животному прямо в глаза, с активированным кицуриуганом. Глаза кролика отражали рисунок глаза умудренного человека, или не отражали, но точно это могли знать только эти двое. Лицо старика расслабилось, и губы растеклись в усталой улыбке. Вернув глазам обычное состояние, дед отпустил зверька на землю и сказал: «Идите домой, отдыхайте, завтра начнем тренировки. И на заберите с собой». Хмыкнув, Чен взял кролика на руки и пошел домой с сестрой. На следующий день дед начал тренировки. Еще раз пройдясь по теории чакры, также указав на плюсы и минусы Суэтона, он показал, как управляет каплей воды, ведя ее по своей ладони, дав задание научиться делать так же до ужина, а если сможем так делать за пару часов до него, то попробовать управлять большим объемом, Он Уи оставил за главного кролика. Эн вальяжно уселся на макиваре. Чину было понятно, что водить капли воды нужно по аналогии с листом, которым пользуются для начальных упражнений на контроль. Через 2 часа Чина услышала радостный крик. Повернувшись в сторону брата, она изобразила сомнение и недовольство тем, что ее отвлекли, на своем личике, и в нее прилетела капля воды. Со стороны Чина послышался смех. Эн довольно посмотрел на него. Для мальчика ситуация была веселой, но долго смотреть на расстроенную мордочку сестры он не мог. Совсем скоро юная чинойки почувствовала торможение рядом с собой. «Что у тебя не получается, сестренка?» — услышала она голос брата рядом с собой. «Капля растекается очень быстро, и я даже не успеваю пройти ей от запястья до пальца», — ответила Чина, и показала, что у нее получается. «Напитай воду своей чакрой», — посоветовал мальчик и удалился. «Так просто, как я сама не додумалась», — подумала Чина и обернулась, чтобы поблагодарить брата. Только его уже и след простыл. Мальчик уже снова тренировался на своем конце поля. Прошел еще 1 час, у Чина получилось управлять каплей, и даже тоненькой струей воды Чен тоже научился работать с большим объемом воды. Но ему это было все равно мало. На руке он мог спокойно держать водную сферу размером с яблоко, но управлять потоком мог только у тонкого и короткого каната. Мальчик просто не понимал, как это сделать. Только вот он прекрасно помнил день, когда спасал Ина. Чен активировал Кицуриюган и потянул воду из одного протекающего рядом ручья кипятка. Для обычных тренировок эта вода не подходила. В клане использовали питьевую. Мальчику намного легче удавалось управлять водой с активным дадзюцу. Оставшийся час Чен повторял точь-в-точь движение чакры тела, сначала с кипятком и кицуриюганом, а потом уже и с обычной водой, без своих глаз. Темпы тренировки, конечно, взлетели, но такой способ был очень чакрозатратен. Минут за 10 до ужина Чен отрубился. Чина сразу заметила прекращение действий на другом конце полигона. Жители Адской долины могли видеть вечером девочку, несущую спящего кролика на руках, и дремлющего мальчика на спине. Один за главного считается, другой совет раздает, а тащить их все равно приходится мне, тихо бурчала она себе под нос. На следующий день дед потребовал показать результаты вчерашней тренировки. Чина показала ему и каплю, и струю. Старик одобрительно покачал головой. Чен показал ему и каплю, и струю, и слабенькую волну. Глава чинойки был в легком шоке, но виду не подал, также одобрительно покачав головой. «Поздравляю, первый этап вы прошли. Время переходить к техникам», — улыбнулся дед. Следующие 6 дней пролетели как-то незаметно за повторением несильных техник Суитана. К концу недели что Чен, что Чина могли использовать техники. Стихия воды. Град – стихия воды. Водяные пули – стихия воды. Водяная стена. Глава клана был очень доволен своими внуками. Хоть даже неактивный Кицуриюган значительно ускорял обучение стихии воды, скорость их обучения поражала. Пусть Чину от таких темпов становилось все хуже и хуже с каждым днем, а Чак просто не успевал восстанавливать чакру. «Со следующей недели мои внуки могут переходить на следующую стихию. Вот только Чина с ее ветром я могу тренировать и сам, а молнии у меня нет, да и в нашем клане оно все-таки достаточно редко. Огонь так вообще только у одного человека, помимо Чина, у него же есть и молния», — думал он, — «да вот только личность он слегка экстравагантная». Примечание к части. «С Рождеством Христовым вам вас». Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 9. Матчасть тоже надо знать. Чен считал свои результаты весьма достойными. Освоить первую стихию за неделю при том, что тебе еще и 6-то нет. Согласитесь, впечатляюще. Как говорил дед, мальчик уже тянул на средненького кланового бойца. Но несмотря на то, что Суитан давался ему довольно легко, состояние Чена ухудшалось. Чакра у него было мало, и детское тело плохо выдерживало нагрузки. Все время, которое он не проводил на полигоне, Чен спал. Еще 1 неделю Чина с братом оттачивали свои навыки управления водой. Хоть техники с каждым днем требовали меньшее количество чакры, Чен все равно выжимал из себя все соки. Главу клана такое положение не устраивало. Он решил на время прекратить для Чина тренировки, требующие значительных затрат чакры. Когда Чен и Чина пришли как обычно на полигон и выполнили стандартную разминку, дед оставил внучку оттачивать стихию воды под надзором кролика, а сам куда-то повел Чина. «Ты ведешь меня знакомить с тем, кто будет обучать меня дальше, дедушка?» — обнадеженно спросил Чен у старика по пути. «Не угадал», — скупо бросил ему глава. «Может быть, Ты хочешь показать мне супер-пупер секретную скрижаль, оставленную нашими предками? Не теряя оптимизма, продолжил выбивать из деда информацию мальчик. Знаешь, ты почти угадал. На месте я тебе все покажу, по-прежнему с серьезным лицом ответил ему дед, но на секунду в его глазах промелькнула улыбка. И вот они вышли к резиденции. Внешне она выглядела как самый обычный дом, принадлежащий бедной семье. Один этаж, одно окно и маленькая площадь. В общем, внимание резиденция совсем не привлекала, но это только снаружи. Глава клана открыл дверь и зашел, поманив внука за собой. Первый этаж представлял из себя только прихожую. На стенах висели крючки, и вдоль них же располагались полочки для обуви. Но стоило деду вывести пальцем на одной из полок какой-то рисунок, как пол задрожал, и его часть отъехала. Открылся ход в подвал. В подвале на первый взгляд была одна комната, кабинет главы клана. Но в случае опасности этот кабинет спокойно мог вместить всех членов клана, и место бы еще осталось. Своеобразный бункер был окружен кипящей водой, в которую каждый глава обязан был вливать свою кровь. Стены были полупрозрачные, и, если вглядеться, можно было разглядеть, как кипяток тек по кругу, противореча всем законам физики. Впечатляющее зрелище. Вот только Чен это все уже видел. «Ну, давай, показывай уже главный клановый секрет», — стенающим голосом сказал он, сбивая всю атмосферу. «Хорошо, хорошо, я начну издалека», — неторопливо ответил ему глава клана. «Когда-то давно клан Учиха загнал нас сюда, и мы думали, хотя лучше сказать надеялись, что рано или поздно они осаду снимут, открыв нам путь на свободу. Тогда твой прапрадед не взял с собой почти ничего из вещей, отдав предпочтение еде. Это и спасло чинойки от вымирания. Но было то, что оставить он просто не мог». Чен, не отводя глаз, смотрел, как его дед, закончив монолог, начал снова выводить пальцем какой-то узор, только уже на полу. Мальчик ожидал, что пол снова деформируется, но плиты оставались на месте. Чен решил направить свой взгляд туда же, куда и дед, на стену. Из жидкости за стеной стали выделяться более темные пятна, которые начали формировать прямоугольник. Для кого-нибудь постороннего этот процесс показался бы шоу, вот только для Чена он был жутким. Он сразу понял, что темные пятна – это кровь. Дед предпочел не досматривать сие зрелище и уже рылся в своем шкафу. «Что ты там ищешь, дедушка?» – спросил Чен у него, на секунду отвлекшись от стены. Не услышав ничего внятного в ответ, мальчик обернулся обратно. Вот только теперь на стене висела карта. На ней был изображен мир Шиноби, как на той, которую когда-то видел в интернете еще Риса. Только вместо четких границ стран были какие-то пунктирные линии. За год нормально читать Чен так и не научился, поэтому разбирать условные знаки не смог. Получилось прочитать у него только крупные слова в областях, очерченных пунктиром. На месте пустыни была надпись «Кочевники с Джинтоном», на низких горах возле моря Яцуки, в горах в глубине континента Камизуру. В море было полно кругов, но особенно выделялись области Хашигаки, Хазуки, Юки и какая-то спираль. Чен бы долго тупил, глядя на эту карту, если бы не заметил в самом центре карты две знакомые надписи. Территории Синджу и Учиха имели самую неровную границу, которая выглядела размытой. Это, видимо, обозначало нестабильность пунктирной линии. В общем, благодаря двум знакомым фамилиям, мальчик понял, что пунктиром выделены территории самых крупных кланов. Также на карте можно было заметить кучу мелких стран, но их границы были совсем незаметны на фоне границ крупных кланов. Видимо, это карта тех времен, когда нет ни Кокуризата, и элементальные страны еще не закончили свое формирование. От рассматривания карты Чина отвлек звук удара. Когда мальчик обернулся, он увидел лежащую на столе груду свитков и стоящего возле стола деда. В этих свитках находится вся информация по отношениям между кланами. Еще про самые крупные и сильные, а также обладающие улучшенными геномами кланы в этих свитках описаны поподробнее. Указаны внешние данные типичного представителя клана, особые техники и интересные особенности клана. Только после того, как ты сможешь это все выучить, я разрешу тебе продолжить тренировки со стихиями, — сурово сказал дед. Эх, какая это же все-таки морока, — вздохнул, изображая вселенскую муку на лице Чен, раздосадованный временным прекращением развития своей боевой мощи. Обнаружен скрытый член клана Нара. Приступить к режиму защиты? — раздался механический голос за спиной у мальчика. Попаданец, конечно, не особо удивился своеобразному голосовому помощнику, но было в этой ситуации то, что могло опровергнуть шок любого жителя долины. В середине комнаты стоял глава клана и смеялся. Его смех могли вспомнить лишь старейшины, которые росли с ним, когда еще чинойки были свободны. «Уху-ху, отставить Чизу», — выдавил из себя старик. «Чизу, кто это?» — слегка испуганно спросил Чен. «Это самый ценный артефакт нашего клана. Никто толком не помнит, когда он появился, точнее она. В детстве мой отец говорил мне, что одна из умирающих кунайчи клана перенесла на обычную карту свою душу и чакру с помощью Кицурюгана, чтобы защищать клан вечно. Сама Чизу своего старого имени не помнит. Ее изображение меняется после того, как она сможет отсканировать мир. Чизу обладает собственным разумом, может накладывать простые гендзюцу и превращаться в никогда не свертывающуюся кровь», — ответил дед. Вновь став серьезным, старик подошел к Чену и налепил на его шею бумажку, на которой была изображена какая-то печать. «Эта фуин будет ограничивать твою чакру и блокировать Кицурюган, чтобы ты точно не тренировался», — грозно произнес дед. «А может, не надо?» — сделал последнюю попытку разжалобить старика Чен. «Надо, хоть читать нормально научишься», — бросил дед с улыбкой, уже стоя на лестнице. «Определенно, будь Чен обычным начинающим шиноби, у него бы на изучение этих свитков ушло бы пару месяцев даже с помощью Чизу. Но Риса был знатным нарутофагом, даже нарутофагом, и в прошлой жизни любил покопаться в лоре. Неужели в главной семье появился хоть кто-то заинтересованный в чем-либо, кроме своего усиления? Хотя его ухмылка слегка пугает даже меня», — отметила Чизу, смотря на своего нового подсобного. Часть 1. Красноглазый чертенок. Глава 10. Свороты путьбы.